Кто может стать техностартером? Не каждый создан для предпринимательства. Как отмечает управляющий директор британской консалтинговой компании Human Factors International Эдриан Аткинсон, предприниматели по натуре индивидуалисты. Они начинают собственное дело и упорно трудятся, отдавая ему все внимание и силы. Они не признают поражения, они действуют интуитивно, а не рационально, и полностью посвящают себя работе, не обращая внимания на ограниченность ресурсов или финансовые трудности. Конец цитаты. Можно сказать, вторя китайской поговорке, что предприниматели воспринимают неудачу как залог будущего успеха. Компанией Аткинсона был опубликован весьма интересный сравнительный обзор характерных черт предпринимателей и людей, которые больше подходят для работы по найму в действующих фирмах. Итак, предприниматель или наемный работник? Вы предприниматель, если вы готовы рискнуть всем, личными активами и репутацией, чтобы добиться успеха. Вы готовы работать все свободное время, пусть и в ущерб личной жизни. Вы предпочитаете принимать решения быстро, основываясь на интуиции. Вам нравится полностью руководить процессом. Вы работаете скорее на основе доверия, чем контрактов. Примеры: сэр Ричард Брэнсон, Чарльз Шваб. Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон родился в 1950 году, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающий в себя около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием в 5 миллиардов долларов. Ричард Брэнсон известен широкой публике своими экстравагантными поступками, в том числе неоднократными попытками побить различные мировые рекорды. Чарльз Майкл Шваб, годы жизни с 1862 по 1939, американский предприниматель, промышленный магнат. Под его руководством компания Bethlehem Steel стала одной из крупнейших металлургических компаний мира. Вы наемный работник, если вы предпочитаете работать в корпоративной среде. Вы рациональны, для принятия решения вам необходимы убедительные аргументы. Вы целиком сосредоточены на создании богатства. Вы регулярно обращаетесь за советом к компетентным членам команды. Вы делаете крупные ставки, но при ограничении собственных рисков. Примеры: сэр Кристофер Гент, Джек Уэлч. Сэр Кристофер Чарльз Гент родился в 1948 году, британский бизнесмен. С 1997 по 2003 год занимал должность исполнительного директора оператора мобильной связи Vodafone. В настоящее время является председателем компании GlaxoSmithKline, четвертой по величине фармацевтической компании в мире. Джон Фрэнсис Джек Уэлч-младший родился в 1935 году, американский бизнесмен. С 1981 по 2001 год занимал должность генерального директора в компании General Electric. В настоящее время является советником небольшой группы исполнительных директоров компаний, входящих в Fortune 500. Отчеты проекта Global Entrepreneurship Monitor, сокращенно GEM, подразделяют предпринимателей на две категории: предпринимателей по необходимости и предпринимателей по возможности. Проект «Глобальный мониторинг предпринимательства» GEM представляет собой ежегодную оценку национального уровня и масштабов предпринимательства. С 2006 года Россия представлена в этом проекте Высшей школы менеджмента СПбГУ и НИУ Высшая школа экономики. Мы можем предположить, что подавляющее большинство техностартеров относятся к категории добровольных, то есть по возможности, предпринимателей. Это утверждение подкрепляется исследованием причин, по которым люди хотят заниматься собственным делом, хотя это не совсем то же самое, что быть техностартером. Вот как распределились ответы на вопрос, почему люди хотят заниматься собственным бизнесом. Можно было давать более одного варианта ответов. 53% – я готов брать ответственность за свое будущее. 52% – я получаю удовольствие от вызова сделать что-то самостоятельно. 48% – я хочу быть самому себе начальником. 43% – я хочу реализовать уникальную идею. 28% – я хочу больше зарабатывать. 19% – я не удовлетворен текущей работой. 8% – я хочу работать по свободному графику. 6% – я безработный. Результаты отчетов совпадают с общими наблюдениями. Люди вообще, и студенты в частности, сейчас более индивидуалистичны и более склонны к риску, чем в прошлом. Около 40% выпускников бизнес-школы INSEAD и примерно 20% выпускников MIT рано или поздно начинают собственное дело. Всего лишь 6% выпускников Гарвардской школы бизнеса в итоге работают в крупных корпорациях, и данный факт побудил эту бизнес-школу в 2000 году заменить курс по общему менеджменту, который преподавался на протяжении 80 лет, на курс по предпринимательству. Элективные курсы по предпринимательству пользуются наибольшей популярностью и в Кембриджском университете. Зарабатывать деньги более не считается зазорным. В Европе и Азии на протяжении длительного времени личное обогащение было презираемо, а предприниматели являлись социальными изгоями. Наоборот, в американской культуре неограниченных возможностей люди смотрят на успешных предпринимателей с гордостью, думая, если он смог осуществить все это, то и я смогу. Судя по всему, такое отношение к предпринимательству начинает распространяться по всему миру, и география либеральных взглядов на предпринимательство не ограничивается богатыми странами или странами с западной культурой. В интервью газете Financial Times господин Сунил Миттал, основатель и президент Бхарти Групп, Индия, некоронованный король индийских телекоммуникаций, отмечает: «В Индии на бизнесменов всегда смотрели с презрением. Существовало мнение, что эти люди мошенничают с налогами и получают прибыли путем высасывания денег из бедных. Мы никогда не были уважаемыми людьми». Конец цитаты. Изменения в Индии, по его мнению, набирают обороты с начала 1990-х годов, когда экономисты-реформаторы начали курс на либерализацию. Сунил Миттал говорит: «Создание богатства теперь приветствуется. Выпускники колледжей говорят: я не хочу быть бюрократом, я хочу быть предпринимателем, а люди, подобные мне, дают им надежду, что это возможно». И все же им предстоит преодолеть не одно серьезное препятствие. Студентов учат, как обезопасить себя от рисков, выбрать хорошую школу, добиться высоких результатов в учебе, поступить в хороший университет, устроиться на работу в хорошую компанию, вступить в правильные общественные организации, наладить полезные связи. Основной посыл: чем меньше рисков в твоей жизни, тем более успешным ты будешь. Сейчас, к сожалению, патологическая склонность избегать всего сложного является нормой, утверждает Люси Кэллоуэй. Так, 28 марта 2006 года около 2 миллионов студентов вышли на улицы французских городов с демонстрациями против предложенного правительством Франции законопроекта об отмене контракта первого найма. Закон о первом найме, предложенный Жаком Шираком, был одобрен 31 марта 2006 года и отменен 11 апреля 2006 года в связи с волной протестов, последовавшей за его принятием. Закон предоставлял работодателю право увольнять без объяснения причины в течение первых 2 лет работы молодого сотрудника, если ему еще не исполнилось 26 лет, без выплаты каких-либо выходных пособий. Предполагалось, что новый закон должен повысить мобильность на рынке труда. Законопроект вызвал массовое возмущение студентов и профсоюзов. Это совсем не похоже на шаг в поддержку предпринимательства. Работа в крупной корпорации, даже со статусом «голубой фишки» на фондовом рынке, может оказаться более рискованной, чем работа на себя, поскольку даже такие компании регулярно увольняют работников вне зависимости от результатов их труда. Предприниматель же сам строит свою жизнь и контролирует свои риски.